Глава 22. Эван. Эван гадал, в какой же момент все пошло не так. Когда он купил на аукционе принцессу? Когда познакомился с Рисеем? Когда узнал, что Берг — убийца? Эван взвалил на себя непосильную ношу. Сейчас в его руках были судьбы людей, и только ему решать, как распоряжаться каждый из них. Когда-то он бежал от этой ответственности и ненужной ему власти. Когда-то он смог прекратить свои муки и спрятаться на Схиале. Она приняла его и укрыла в борделе, где он чувствовал себя одним из самых счастливых. Его окружали друзья, любовь, настойки и сигареты. Он мог быть собой, никому не принадлежать и ощущать себя свободным. Но почему сейчас это едкое, кислое чувство вернулось к нему вновь? Почему он должен решать, кому умереть, а кому нет? Никто не заслуживает смерти. Эван не стал рассказывать Муди о Берке, как и Лерасе, которая точно бы растрепала все другим луксурием. Он решил, что потянет время для Далии, и, быть может, это позволит понять ему, что делать дальше. Пусть пока это будет тайной, о которой знают лишь двое. Принцесса долго приходила в себя после нападения и, боясь каждого шороха, скрипа двери и громкого звука, сразу бежала к Эвану, чтобы спрятаться за его спиной. Ему это льстило, но уже порядком надоело. Она мешала работать над новыми мазями и настойками. За все эти дни полки лекаря поредели. Далее выпила много успокоительных и истратила почти весь запас охлаждающей мази, которая убрала красноту на ее шее. Берг душил ее, так же, как и Неллин. Но Далее повезло куда больше, чем той, чье тело нашли прошлым вечером на хлебном складе. Слухи о ее отрезанном языке и вырванных связках разлетелись по всему острову. Люди испугались и принялись собирать вещи, пытаясь уплыть со Схиалы на ближайшем корабле. Но продавцы, которые не хотели терять покупателей, опровергли догадки о ночном убийце, обвинив во всем голодных чаек да пеликанов. Эвану было не по себе, ведь в тот вечер, когда они ели курицу и пили эль с Рисеем, они видели Берка в одежде, испачканной кровью. Как он не догадался, пьяный болван. Разбирая утром полки, Эван выписывал на листок ингредиенты, которыми стоит пополнить свои запасы. Масло женьшеня, тертые листья белладонны, раковины улиток, ромашка, мята. Кажется, список будет длинным, а количество денег в разы уменьшилось. Надо бы попросить немного юну Муди. Звездчатка, ягоды брусники, корень имбиря. Ну, этого еще достаточно, можно не брать. Так, а этого совсем мало. Он взял в руку колбу, где на самом дне лежали темно-зеленые, скрученные в трубочку листики. Многолетний чекрун. В голове, как спичка, мгновенно зажглась идея, и Эван, бросившись к столу, высыпал содержимое сосуда в тарелку. Он ведь совсем забыл об обещании вернуть Далии память. Муди когда-то давно пришел в бордель, сбитый и пьяный. Он не мог вспомнить, куда дел ключи от своего кабинета, не мог вспомнить имени Эвана и как зовут Луксурий. Травник выкупил на рынке этот запрещенный папоротник и, выдавив из листьев сок, дал выпить Муди. Зрелище оказалось веселым. Владелец борделя танцевал, катался по полу, пел песни и даже раздевался догола. А утром лежал с головной болью в своем кабинете, ключ от которого все-таки смог найти. Эван больше не рисковал с черным рынком и растениями, о которых ничего не было написано в его толстых лекарских книгах. Но, может, стоит попробовать дать этот многолетний чакрун Далии? Правда, он засох и потерял всю влагу. «Помнишь, я говорил, что помогу тебе вернуть память и найти тот стертый отрывок твоего воспоминания?» «Ты что-то придумал?» Она стояла на стремянке и срывала засушенные цветы с ниток под потолком. Эван помог ей аккуратно спуститься и, посадив на кровать, высыпал ей в руку листья. «Ты должна съесть их. Не бойся. Ты просто быстро уснешь и так же быстро проснешься. Он протянул ей стакан с мутной водой, которую когда-то настаивал специально для Нелин или Расы. Далее не торопилась класть в рот неизвестные ей листья. «Давай, принцесса». Эван обхватил ее руку и поднес к лицу, помогая решиться. «Быстро разжуй и запей». Немного помедлив, она все же так и сделала. Сморщив нос и закрыв глаза, девушка нехотя жевала листья, которые быстро окрашивали ее зубы в зеленый цвет. Сухой папоротник, напитавшись ее слюной, стал вязким, похожим на слизь. Эван смотрел на Далию и подбадривал ее, кивая. Он словно тоже ощущал этот горький вкус во рту. А когда она запила получившуюся кашицу, травник громко сглотнул. «Умница, девочка!» — он погладил ее по голове. «Ты пока тут веселись, а я пойду на рынок за припасами». Взяв со стола длинный список покупок, травник подошел к зеркалу. Надоедливая лямка подтяжек вновь спала с плеча, а заправленная рубашка выбилась из штанов. В этом был свой шарм, и, решив оставить понравившуюся ему небрежность, Эван аккуратно закрыл скрипучие дверцы шкафа, боясь разбудить засыпающую принцессу. Стакан громко ударился о прикроватный коврик, а затем подкатился к его ногам. Далее упала лицом на подушку. Уснула. Эван решил смешать чекрун с сонной настойкой, которую использовали луксурии, опаивая клиентов. Пусть лучше она раздевается и танцует в своем сне, чем на первом этаже борделя. Эван накрыл ее одеялом, заботливо убрал волосы с лица и вышел из комнаты, закрыв за собой дверь. За стойкой стояла Скита. Она волновалась и перебирала бумаги, которые даже не успевала прочитать. «Ты что такая нервная?» Она не ответила на вопрос Эвана, а лишь покосилась на свой живот. «А, точно. Все время забываю, что ты беременна», — усмехнулся травник. «Эван, у тебя есть успокоительное?» «Прости, но у меня закончились настойки. Вот иду к Муди за деньгами». «У него гости». Голос Скиты дрогнул. Пряча испуганные глаза, она схватилась за живот и, поглаживая его, вернулась к бумагам. «Так, иди-ка отсюда. Я постою за тебя». Луксурия облегченно выдохнула и, обняв Эвана, убежала наверх. «Скита, чудесная! Отдохни как следует!» — крикнул он ей вслед. Тогда Эван еще не знал, что люди, которые вышли из кабинета Муди, станут теми, кто поможет принять ему решение и вместе с ним возьмет на себя ответственность за чужую жизнь. Он вывел их на задний двор борделя. С чего начать разговор с такими людьми, как они, травник не представлял. Но, набравшись смелости, все же заговорил. «Сколько Муди вам заплатил?» «Получите от меня больше, но давайте обойдемся без убийств». «У вас тут что, принято разбрасываться деньгами? Почему каждый пихает нам юные кваны?» Девушка начинала злиться. «Я просто не хочу смертей, а вы пришли сюда за этим». «Я оплачу вашу работу вдвойне...» «Мы все поняли с первого раза, Эван. Так тебя зовут, кажется?» «Я Юриэль, а это Сано. Будем знакомы». Хмурый арасиец отвесил ему поклон. Эван ответил ему тем же. «Ты не поверишь, но нам самим тоже не хочется пачкать руки. Мы тут не за этим». Эван и правда не поверил. «Зачем тогда их нанял Муди? Где он их нашел?» «Они похожи на убийц. Мрачные, грозные, во всем черном. Парень еще и с катаной, на которую даже смотреть страшно». «И зачем вы тут?» Юриэль привстала на носочки, пытаясь дотянуться до Эвана. «Я Сиаф», — прошептала она. «И ты мне снился. Не знаю как, но мы должны друг другу помочь». По спине Эвана скатилась холодная капля пота. Он никогда не видел сиафов и, честно говоря, думал, что все они умерли. На него вновь свалились вопросы, от количества которых он и без того устал. «Чудесное, я готов поверить во все, что угодно, но не в это». «Вспомни, Я знала, что ты мне скажешь сегодня. Чудесный. Последнее слово она произнесла с некой неприязнью. Я видела тебя во сне. Ты предлагал мне помощь. Так давай поможем друг другу. Мы не будем никого убивать, но есть проблема. Твой хозяин попросил принести отрезанную руку убийцы. Что? Зачем ему это? Его рвет от вида крови, какая рука? О, да ты многого не знаешь о своем Муди. Удивительно. Как же вы можете работать вместе, если он не рассказывает тебе о таком? Не желаю тебя слушать, Юриэль, но согласен на твое предложение. Вы помогаете мне, я вам. По рукам. Она протянула ему ладонь. Рассказывай, что делать. Эвана позабавил этот жест, но он все же ответил девушке крепким рукопожатием. Прошу обойтись без убийств. Придумайте что-то для Муди. Скажите, что все сделали, пусть он поверит вам на слово. Или найдите труп, да отрежьте ему руку. После нас придут другие, и тогда Муди закажет убийство у них. А вот им я уже заплачу двойную цену. «Почему ты не хочешь убийств?» — встрял в разговор Сано, и Эван с Юри с удивлением взглянули на него. «О, да ты умеешь говорить!» — сострил травник, но, увидев грозный взгляд Сано, сразу стушевался. «Ну, это долгая история. Убийца — брат моего моего друга. Да, у него пугающий вид, но он болен. Он не такой, как мы с вами, и ему нужно лечение. Успокоительные настойки, разговоры, может, даже опиум. Мне нужно это обдумать, однако я могу ему помочь». «Ты лекарь?» «Да, Юриэль. Я травник и лечу Луксури в этом борделе». «Твоего друга надо предупредить. Пусть бежит со Схиалы, теперь тут опасно». Сано был краток и напряжен. «Хорошая идея, молчун. Ты начинаешь мне нравиться». Все здания на Схиале выглядели одинаково, но дом, в котором жил лорд Паунд со своей семьей, выделялся сверкавшим на солнце золотом. Яркая краска была на дверях, оконных рамах, заборе и калитке. Дверную ручку украшал драгоценный неограненный камень. Из открытого окна доносилась музыка скрипки. Этот дом так и кричал: «Приходи и кради». Но Паунд, кажется, этого не боялся, а наоборот, будто ждал, когда ловушка захлопнется, и его старший сын Берг сможет позабавиться с новой жертвой. Эвану не хотелось думать об этой семье плохо, потому он просто оправдал эту безвкусицу их прошлой богатой жизнью в Эвероке. Травник постучал в дверь, оставив за своей спиной Юри и Сано, которые осматривали улицу и людей, идущих мимо. «О, лекарь! Не как за юными своими пришел?» — дверь открыл сам лорд Паунд. «Заходи, заходи!» «Я не один». Эван отошел, давая лорду осмотреть своих новых знакомых. «Гостей мы не ждали, но что поделать?» Он распахнул дверь и, придерживая ее, пропустил всех внутрь. Внутри дом блистал так же, как и снаружи. Обитая шелком мебель, фрески на стенах, хрустальная люстра. Да, эта семья любит роскошь. «Ты мне очень помог. Голова и правда прошла. Сейчас принесу тебе юны, а пока проходите в зал». Лорд поднялся на второй этаж, а Эван направился в большую светлую комнату, посередине которой стоял Риссей. Он играл на скрипке какую-то очень знакомую мелодию. Его тонкие руки изящно двигались в такт, вводя смычком по струнам. Эван сразу представил эти пальцы, пробегающими по его телу. В мечтах лекаря они нежно касались его, возбуждали и манили. Но нет, они тут не за этим. «Рисей!» — откашлялся травник. Тот быстро развернулся, опуская скрипку. «Эван!» — он бросился к нему. «Ты все-таки пришел! Я очень рад!» Рисей повис у него на шее. От него пахло сладкой выпечкой. Эван незаметно коснулся своими губами его кудрявых волос и притянул ближе к себе. Ему хотелось забыться и провалиться в любовь Рисея, Он устал и запутался, и, кажется, только тут, в его объятиях, лекарь ненадолго смог забыться. Юриэль с Сано тоже зашли в комнату. «Мы хоть когда-нибудь сможем с тобой уединиться? Почему за тобой то рыжие девки ходят, то...» «Рыжие девки?» — перебила Юриэль. Эван, наконец, выпустил Рисея из своих объятий. «Ходила с ним одна, да. Смотрела на него так, словно вокруг больше никого нет. Гадюка!» Лекарь улыбнулся тому, как Рисей мило надул губы и скрестил руки, но взглядом попросил его замолчать. Тот решил не обращать на это внимания. Кинув скрипку на диван, он взял Юриэль под руку. Эван услышал, как зашелестела ткань широких рукавов Сано. Он было дернулся, но в итоге остался стоять на месте. Странный какой-то. Молчаливый и пугающий. «Я люблю этого кретина! Всем сердцем люблю! А он отвергает меня, представляешь?» «Это все, конечно, грустно. Но что за рыжая девушка? У нее голубые глаза? Она с аукциона?» Юрий попыталась убрать руку в Рисея, но тот вцепился крепко. «Да плевать мне на нее! Тварь такая, прилипла к...» «Голубые и с аукциона», — спешно ответил Эван, перебив Рисея. «Ты знаешь ее?» «Да, да, я знаю». Юриэль вырвалась из схватки Рисея и подбежала к Сано, который сразу приободрился. Сейчас она не видела никого, кроме Ниджая, и говорила только с ним, не обращая внимания на других. «Все сходится. Наконец-то я все поняла. Эван приведет нас к ней. Вот почему он не снился». Она подпрыгивала на месте, дергая Сано за рукав. «А она приведет меня к брату. Сано, у нас получилось!» Он тоже радостно улыбнулся и притянул Юриэль к себе, нежно обнимая и успокаивая. Вскоре она и правда поутихла. «Что между этими двумя?» Любопытный нос Эвана захотел разузнать это. «Все это тебе приснилось?» «Так ты действительно Сиаф?» Уже зная ответ, спросил он и, немного помолчав, добавил. «Хорошо. Теперь я тебе верю». Юри с облегчением выдохнула и улыбнулась травнику, а Рисей молча наблюдал за ними. Эван успел заметить удивление на его лице, но не стал ничего объяснять. На это нет времени. «Мы не просто так сюда пришли», — начал он. «Рисей, вам нужно бежать со Схиалы». «Зачем это, лекарь?» В комнату вошел лорд Паунд, а за ним и Берг, который нес в руках мешок Юн. Он хромал, спотыкался об углы и чуть не упал, задев край ковра. Остановившись, Берг осмотрел потолок и стены, разглядывая узоры на них. Его большие толстые пальцы мяли монеты, которые, звеня, бились друг о друга. Эван остолбенел, поглощенный злостью и испугом. Но боялся он не за себя, а за единственную девушку, которая была в этой комнате. Он надеялся, что семья сможет сдержать этого здоровяка. Сейчас Берг все-таки дома. Сано тоже ощутил волнение и шагнул вперед, пряча Юриэль за своей спиной. «Сыночек, отдай мешочек вон тому мальчику». Берг, громко топая, подошел к Эвану и протянул ему руку. «На». «Спасибо». Тяжелые монеты упали травнику на ладони. «Ну, я же говорю, все друг другу дают деньги. Что не так с этими людьми?» — разнесся по комнате шепот Юри. Берг развернулся к ней, а она, увидев его косоглазие и страшную во все лицо кривую улыбку, попятилась. Он замычал, пытаясь что-то сказать. Заикаясь и кряхтя, он, стоя на месте, протянул к ней руку, а другой, обхватив свое горло, принялся его чесать. Брови Сано сползли к переносице. Он нахмурился и тяжело вздохнул. «Так почему нам надо бежать, лекарь?» — разрядил Паунд накаляющуюся обстановку, аккуратно схватив сына за локоть и подтягивая к себе. «Я знаю, кто ваш сын». «Да? Твой любовник. Его румяные щеки сложно не заметить. Рисей, все это время сидевший в кресле, спрятал покрасневшее лицо в ладонях. Нет, я про Берка. Он у нас больной и недоразвитый. Ну кому от этого плохо, кроме него самого? Он убийца. Тишина звоном разнеслась по стенам зала. Мычание Берка стихли. Его маленькие по сравнению с большим квадратным лицом глаза забегали по лицам окружающих. Он громко зарыдал и выбежал из комнаты, скрывшись где-то на втором этаже. «Он не убийца! Не оскорбляйте моего сына!» «Отец, хватит!» — крикнул Рисей. «Я говорил, что рано или поздно все об этом узнают! Предупреждал, что надо было быть осторожнее!» «Он не убийца! Берг просто болен! Мой сыночек просто болен!» Паунд едва сдерживал слезы. «Вы пришли убить его?» — обратился он к Сано и Юриэль. «Нет. То есть да, но нет». «Эван, это правда?» — голос Рисея дрогнул. «Я же говорю вам, мы не будем никого убивать. Скажите спасибо Эвану. Но за нами придут другие. За вашу смерть заплатили, и поиски не закончатся до тех пор, пока наемники не получат ваши головы». «Мой бедный сыночек, мой мальчик», — продолжал сокрушаться лорд. «Это я во всем виноват. Это из-за меня он такой». «В том, что он болен, нет твоей вины», — Рисей погладил отца по спине. «Берг, его никогда никто не полюбит. Никогда. А чем он отличается от других? Он же тоже человек». «Расскажите, что случилось. Я хочу вам помочь. Быть может, смогу понять, какие настойки ему давать или как лечить». «Он родился несколько непохожим на других детей. Мы растили его в любви и заботе, а святые даже подарили ему младшего брата, о котором он так просил. Ему было 16, когда он влюбился в девочку, капризную своенравную дочь нашей свинопаски. Лукреция была первой его любовью. Берг сходил по ней с ума. Их сватала вся наша деревушка. Но одна из ночей изменила все. Берг и Лукреция уединились на сеновале. Мы думали, что скоро святые наградят нас внуками, но нет. Они наградили нас вечными страданиями. Лукреция позвала своих братьев, которые держали Берга, пока она над ним издевалась. Она душила его, пыталась выколоть косой глаз, разрезать ему рот, чтобы он начал нормально говорить». «Незримый», — протянул Эван. «Я пришел вовремя и спас его. Все его лицо было в крови, а в некоторых местах содрана кожа. Моя жена не смогла справиться с этим и повесилась на следующий же день. Дочь свинопаски мы сослали во Фран на суд. И пока ждали правосудия, нажили себе кучу проблем. Берг передушил половину женщин в нашей деревне. С того времени прошло больше 10 лет. Мы объездили весь Эверок, но в итоге решили сбежать сюда, на Схиалу. Я думал, ему полегчает, он сможет отвлечься. Но нет». Паунд громко зарыдал. Его отчаяние и безнадежность передались Эвану. Стоило ему увидеть настоящую отцовскую любовь, как сердце у него самого предательски заболело. Ему даже захотелось оправдать Берка и простить его. Ведь Эван не мог даже представить, как сложно приходилось лорду и его семье, через какие трудности они прошли. Рисей стоял рядом с отцом, поглаживая его по спине и опустив глаза в пол. Кажется, он тоже плакал. Эван не смог остаться в стороне. Ему хотелось забрать хоть немного их боли, помочь, поддержать, подарить надежду на лучшую жизнь и уверить в том, что Берка еще можно спасти. Эван подошел к лорду и, заключив его в свои объятия, прошептал ему на ухо то, что тот так хотел услышать. «Я помогу вам. Мы вылечим вашего старшего сына. Вас ждет светлое будущее, но для этого вам нужно вернуться в Эверок. Вас заждалась святая Эвер. Паунд поднял на него красные глаза. Он долго смотрел на Эвана, будто не веря его словам. Ждал, пока травник скажет что-то еще. Может, думал, что он издевается или подшучивает над ним. Лорд оперся на руку сына и, вытерев с лица слезы, наконец улыбнулся. «Спасибо, лекарь. Спасибо. Мы уплывем в Эверок сегодня же ночью». «У вас есть корабль?» — спросила Юриэль. «Ну, конечно». Лорд будто оскорбился этим вопросом. «Если хотите, можете отплыть вместе с нами. Мы будем ждать вас на пристани до восхода луны. Только так я могу вас всех отблагодарить». Паунд низко поклонился им и ушел наверх, видимо, собирать вещи. «Могу ли я отправить с вами в Эверок Далию?» — спросил у Рисея Эван. «Конечно, мой милый. Для тебя что угодно». «Тогда я приведу ее на пристань и передам вам настойки и рецепты для Берка». Эван помедлил. «Прости меня, Рисей. Я говорил, что у нас ничего не получится, но не переставал думать о тебе ночами. Я не хотел отношений, но, мне кажется, был готов решиться на них. Жаль, что все так вышло». Рисей схватил Эвана за рубашку и притянул к себе, касаясь его губ. Между ними вновь вспыхнула страсть, как тогда в борделе, в день их знакомства. Захотелось вернуться в комнату травника, освещаемую светом закатного солнца, и насладиться телами друг друга. Сейчас же Эван ловил каждое прикосновение Рисея, пытаясь обуздать желание раздеть его, чтобы вновь взглянуть на прекрасное тело. Они наслаждались друг другом, запоминая каждый момент, каждую секунду, каждое прикосновение. Эван желал уединиться с ним и провести остаток дня в кровати. Хотел вновь взглянуть на прекрасное тело, которое с удовольствием бы одаривал прикосновениями и целовал. «Тут стало как-то жарко. Мы подождем на улице». Юриэль и Сано вышли из комнаты, оставив их одних. Влюбленные разорвали поцелуй и посмотрели друг другу в глаза. Эван вытер его слезы и поцеловал в щеку, туда, где остался соленый след. Запустив руку в кудрявые волосы, он оттянул их назад, целуя шею и двигаясь наверх, к мочке уха, которую нежно прикусил. «Ты будешь сниться мне, чудесный», — прошептал лекарь. Рисей потянул его к дивану, и они оба упали на него. Чувства рвали сердце Эвана, а желание дурманило разум. Он не мог оторваться от сладких бархатных губ, не мог взять себя в руки и совладать с собой. Рисей развязал шнурок на рубахе травника, поглаживая его ключицы. «Рисей, мало времени, прошу. Ты же сам говорил, что любишь быстро. Долго и медленно не для тебя». Эван улыбнулся и жадно впился в его губы, целуя в последний раз. «Прости». Он встал с дивана и, послав воздушный поцелуй, выбежал из дома. На улице его ждали Сано и Юриэль, которые что-то бурно обсуждали, но, завидев травника, сразу замолчали. Эван поправил растрепавшиеся волосы и завязал шнурок, прикрыв рубахой оголенную грудь. Юрий покраснел и отвела взгляд. Сано же лишь громко цокнул и отвернулся вслед за ней. Осталось вывести из борделя Далию и что-то придумать для Муди. «Далее это рыжеволосая девушка?» — спросила Юрий. «Да, и мне надо привести ее на пристань. Ей нужно в Эверок». «Тогда и нам тоже». «Зачем?» Они вышли на улицу и направились к борделю, обходя толпящихся на улице людей. «Она приведет меня к моему брату». В голосе Юрии слышалось воодушевление. «Почему ты сама не можешь его найти?» «Когда я была маленькой, отец и брат уплыли на Схиалу торговать травами, а я осталась в Арасе одна. В итоге меня похитил клан, так же, как и Сано и других детей». «Незримые, это ужасно». «Не так ужасно, как то, что происходит внутри Или. «И тебе приснилось, что я приведу тебя к Далии, а она тебя к брату?» «Не совсем так, но почти». «Это удивительно, правда?» «Она особенная», — прошептал Сано. Юриэль вновь покраснела и коснулась ладонями щек. Эван вспомнил лицо Рисея, который так же мило смущался, слыша комплименты. «Ты как-то размяк», — заметила усталость Эвана Юриэль. «В нужных местах я очень твердый». Они громко засмеялись, привлекая к себе внимание прохожих. Сано сразу осмотрелся по сторонам. «Почему вы все время оглядываетесь?» «За нами погоня. Нас хотят вернуть в клан господина. Думаю, за побег он нас убьет. А нам хотелось бы пожить еще немного», — ответила Юри. «Я могу чем-то помочь?» «Нам? Нет. Но своему Муди скажи, чтобы нашел себе других покровителей. Он делает ужасные вещи. Не понимаю, как ты с ним работаешь?» «О чем ты, Юриэль?» «Он отдает детей Луксурии клану, Эван, а взамен получает защиту и охрану». «Святые...» Эван остановился. Проходящие мимо люди толкали его, но он будто врос в землю. Ноги не слушались, мысли путались, пустившись в дикий пляс. «Он и правда болван. Наивный дурак, который не видел ничего дальше своего носа. Жил только для себя и своего наслаждения. А что все это время происходило вокруг? Предательство, убийство, ложь, море лжи, море, в котором он сейчас тонул». «Эй, ты чего?» Юриэль коснулась плеча травника. «Я в порядке». Но Эван соврал. В нем кипела злость, обжигая все внутри бурлящей кровью.